2,5 часа спустя он подходил к городским воротам, умирая от жажды и усталости. Впрочем, одна мысль утешала его. Он решил обойти всех часовых и узнать, не проехал ли всадник с 2 лошадьми. Ценой золота купит он имя или, по крайней мере, описание примет этого человека. Он спросил часового, но тот только что сменил товарища и ничего не знал. Монсоро вошел в караульню и осведомился. Сменившийся часовой отвечал ему, что 2 часа тому назад он видел лошадь, вернувшуюся в город без всадника. Монсоро с бешенством стиснул зубы. Сама судьба, казалось, смеялась над ним. Тогда он пошел к герцогскому дворцу. Там все кипело жизнью, весельем, окна были ярко освещены, в кухнях пылало пламя, и в воздухе распространялся запах, сильно возбуждавший аппетит. Но ворота были заперты. Монсоро позвал привратника и назвал свое имя. Сторож не хотел впускать его. «Вы не Монсоро», — сказал он. «Почему?» «Вы были прямы, а теперь согнуты, как старик». «Я устал». «Вы были бледны, а теперь красны». «Мне жарко». «Вы выехали верхом, а возвращаетесь пешком». «Моя лошадь взбесилась, сбросила меня и воротилась домой одна. Разве ты не видал ее?» «Видел», — отвечал привратник. «Так отопри». «Нельзя». «Пошли, по крайней мере, за мажордомом». Привратник, радуясь возможности сложить с себя ответственность, послал за мажордомом. Тот пришел и немедленно узнал Монсоро. «Боже мой!» — воскликнул он. «Откуда вы в таком виде?» Монсоро повторил то же, что говорил привратнику. «А мы очень беспокоились. Когда увидели, что лошадь воротилась домой одна, герцог, которому я доложил о вашем приезде, уже несколько раз с беспокойством спрашивал о вас». «А, он спрашивал». «И с беспокойством», — сказал Монсоро. «Как же, он очень беспокоился». «А что он говорил?» «Он приказал привести вас немедленно к нему». «Хорошо. Я только зайду в конюшню посмотреть, не случилось ли чего с лошадью его высочества». Монсоро вошел в конюшню и увидел Роланда на прежнем месте. Умный конь с большим аппетитом истреблял щедрую порцию овса, заданную ему для восстановления его сил. Потом, не переодеваясь, обер-егермейстер пошел к столовой. Все дворяне его высочества и сам герцог сидели за столом, уставленным вкусными блюдами и множеством свечей, и с аппетитом трудились около паштетов с фазанами, жареного кабаньего мяса и соусов, крепко приправленных пряностями, которые запивали вкусным и крепким когорским и коварным приятным анжуйским вином. «Двор ваш теперь в полном комплекте, — говорил Антраге, раскрасневшийся, как стыдливая девица, и пьяный, как старый рейтор. Он так же богат, как и погреб вашего высочества. — Нет-нет, — возразил Реберак, — у нас недостает обер-егермейстера. Стыдно, право, что мы едим за столом его высочества, а не поставляем ему провизию. Я подаю голос на избрание обер-егермейстера, — сказал Леваро. Какого бы то ни было, хоть бы графа де Монсоро. Герцог улыбнулся. Он один знал о приезде графа. Едва Леваро договорил последние слова, и улыбка не сошла еще с лица герцога, как дверь отворилась, и в столовую вошел Монсоро. Увидев его, принц воскликнул с изумлением. «Вот и он!» — сказал он. «Видите, господа, что нам помогает само небо, мгновенно исполняя все наши желания?» Монсоро, смущенный спокойствием и присутствием духа его высочества, поклонился довольно неловко и отвернул голову, будучи ослеплен ярким светом, подобно сове, из мрака, вылетевшей на солнечный свет. «Садитесь и ужинайте», — сказал герцог, указав графу место напротив себя. «Ваше высочество», — отвечал Монсоро, — «меня мучит жажда. Я проголодался, устал, но не буду ни пить, ни есть и не сяду, пока не исполню важного возложенного на меня поручения». «Вы из Парижа, не правда ли?» «Прямо оттуда, ваше высочество». «Ну, так говорите». Монсоро приблизился к Франсуа и с улыбкой на лице, с ненавистью в сердце шепнул ему: «Ваше высочество, ее величество, вдовствующая королева, едет сюда. Она желает видеться с вами». Внезапная радость выразилась на лице герцога, на которого были обращены все взоры. «Хорошо», — сказал он, — «благодарю вас, Монсоро. Сегодня, как и всегда, вы выказываете себя верным подданным. Садитесь же теперь ужинать». И он приблизился к столу, от которого отошел на минуту, чтобы выслушать важное сообщение графа де Монсоро.